7 мая 3-го года миссии. Вторник, 18.05. Большой дом. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и председатель Высшего военного совета Народной Республики Аквилония. Возвращение наше из похода было триумфальным, и если по торжественности чем-то и уступало прилету Антея, то ненамного. Два легких трехосных тягача, спасибо Роланду, просветил, и тягач-полугусеничник должны были стать внушительным пополнением нашего автопарка. Двухосные грузовички, на каждой складке местности, нуждающиеся в буксировке тягачом, оказались гораздо менее полезным приобретением. Кстати, в кузове грузовичка, в котором милиции перевозили арестованных, обнаружилось продолжение банкета, то есть дети в возрасте от 5 до 10 лет. Кроме всего прочего, кузов полугусеничника оказался набит всяким барахлом. Помимо увязанного в тюке домашнего скарба, там находились две жалобно блеющие овцы и баран со связанными ногами, а также клетки с кудахчущими курами, а справа у борта высился штабель немаркированных ящиков, буквально набитых оружием в количестве, достаточном для вооружения небольшого партизанского отряда. Чего там только не было: цинки с патронами, гранаты, тротил в брусках, мины противопехотные и противотанковые, пара ручных пулеметов, знаменитые американские «Томпсоны», а также компактные пистолеты-пулеметы неизвестной мне модели, похожие на смазочные шприцы для солидола. Я и объяснил своим лейтенантам и сержантам, как все это выглядит с моей точки зрения. «Вот эти», — кивок в сторону безголовых, раздетых до исподнего трупов, которые наши девки таскали в лес, получили от своего информатора сигнал, что кто-то из крестьян прячет на своем хуторе оружие, сброшенное на парашютах местным французским маки добрыми британскими дядюшками для дальнейшей переправки вглубь французской территории. Приехав вот к тому уважаемому месье, на этот раз кивок в сторону коренастого седоусого мужика лет 50, самого старшего в компании бывших арестантов. Они произвели обыск и нашли весь этот арсенал. После этого будущие покойники арестовали все семейство, включая малых детей, чтобы в Бордо сдать их в гестапо, а заодно прибарахлились тем, что влезло в кузов тягача. При этом они наверняка позже намеревались вернуться за оставшимся барахлом, чтобы вывести все ценное для продажи на черном рынке. Но сделать это им не суждено, потому что посредник уже решил их судьбу окончательно и бесповоротно. «Месье Андре, я все понял, но скажите, что такое хутор?» — спросил меня Матье Лафар. «Это такое отдельно стоящее маленькое сельское поселение на одну или две-три семьи, являющиеся близкими родственниками», — пояснил я. «Например, дом семьи старшего поколения и тут же дома семьи женатого сына и зятя с замужней дочерью». «О да», — сказал Оливье Жансьер. «У нас во Франции такое часто, потому что мы, как это будет правильно, большие индивидуалисты». Потом Роланд пошел и еще раз переговорил с тем самым коренастым седоусым мужиком, и тот под давлением неопровержимых улик раскололся до пупа. А может, на него подействовало зрелище отрезанных голов милисов, которые девки Виктора Делеграна грузили в кузов одного из двух легких тягачей, будто капусту на колхозном поле. Оказалось, я угадал с точностью до 10-го знака после запятой. Седоусого мужика звали Гюстав Аде, папаша Аде. Его жена, полноватая женщина с проседью в черных волосах, отзывалась на имя мамаша Жанин. Остальные были их четырьмя сыновьями, трое из них не женаты, двумя дочерями, младшая не замужем, зятем, невесткой и восемью внуками мало-мало меньше. Этакий семейный партизанский отряд по-французски. Первым делом папаша Аде попросил нас отпустить его домой, мол, хозяйство ждет, корова не доена, собака не кормлена и все такое. «Некуда мне вас отпускать», — перевел Роланд мой ответ. «Билет тут, как на тот свет, выписывается только в один конец. Теперь вы можете выбирать, жить с нами по нашим законам или сразу идти на все четыре стороны, чтобы умереть в зубах у диких зверей. Нет тут больше никаких цивилизованных поселений, кроме нашего, а все прочие люди ходят одетыми в шкуры и дерутся камнями. Только если вы не захотите жить вместе с нами, то каждый взрослый должен решать этот вопрос сам за себя, а несовершеннолетних я с вами и подавно никуда не отпущу. Не провинились они ничем, чтобы умирать из-за глупого упрямства старших. Нет уж, если понадобится, мы возьмем их к себе и воспитаем из них настоящих людей». Нельзя сказать, что папаша Оде обрадовался такому известию, но после длительных и мучительных размышлений он согласился идти в наше поселение и жить по нашим законам. Впрочем, содеянное нами с петеновскими милисами он вполне одобрил. «Я и сам провел 4 года в окопах Великой войны», — приосанившись, сказал он. «Воевал в штурмовиках, убивал бошей, глядя им в глаза, и был 2 раза ранен. Только я не понимаю, зачем вы отрезали убитым головы? Неужели за тем, чтобы их потом никто не смог опознать?» На этот вопрос я ответил, а Роланд перевел, что дикие звери опознаванием при пожирании дармового мяса не занимаются. Просто есть у нас такой обычай, чтобы головы настоящих врагов торчали на колу перед поселением, показывая соседям, что тут живут серьезные люди, с которыми лучше жить в мире. «А что?» — спросил тогда озадаченный папаша Д. «Неужели бывают не настоящие враги?» «Да, бывают», — перевел Роланд мой ответ. «Когда к нам приходит воинское подразделение, повинующееся своим командирам, то с ним мы воюем не на полное уничтожение, а до капитуляции. Выжившие тогда подлежат перевоспитанию в наших сограждан, а погибших мы хороним как людей, потому что сожалеем об их смерти. Но Мелисы — это совсем не тот случай. Такую пугань перевоспитывать бесполезно. Можно только уничтожить». Еще немного подумав, папаша Аде вдруг спросил. «Месье, вы русский? Однажды моими товарищами на Великой войне были русские солдаты из особого корпуса. Я тогда на всю жизнь запомнил, как звучит их речь». «Да», — ответил я, — «мы русские. Но среди нас есть и французы, и представители других национальностей, и вы можете быть уверены, что относиться к вам и вашим домашним будут без всякого предубеждения, только исходя из ваших личных достоинств и недостатков. Нет для нас ни эллина, ни иудея, а только хорошие или плохие люди». Тогда папаша сказал, что русским он верит, потому что они не эти ужасные боши и не лаймис, которые врут, как дышат, на чем вопрос был исчерпан. В кабину тягачей я усадил Оливье Женсьера, Матье Лафара и Максимилиана Кюри. За руль грузовиков сели сыновья папаши Эрве и Франк. Мамашу Жанин с малолетками мы загрузили в головной легковой тягач, при этом всем остальным следовало идти пешком. Так, неспешным шагом, мы и двинулись в обратный путь. Семейство папаши Оде и его зятя Жана-Пьера Пише шли с угрюмым молчанием, и только дети по пути крутили головами, как туристы на экскурсии. Возле самолета, увидев который семейство Оде Пише от удивления разинуло рты, нас встретил римский караул, выставленный милейшим Гаем Юнием, десяток легионеров при полном вооружении, без щитов, но с американскими винтовками через плечо. Сочетание, надо сказать, для нас уже привычное, но для посторонних людей просто дичайшее. Командовавший нарядом декан неумело козырнул нашей процессией, после чего мы проследовали дальше. Увидев наш поселок, церковь отца Бонифация и все прочее, глава семьи Оде немного повеселел и что-то спросил у Роланда, на что тот, не переводя вопроса мне, ответил коротким утвердительным кивком. И вот, когда солнце стояло еще высоко, мы прибыли к большому дому, и из него на шум моторов выбежали все его обитатели, начиная от нашего великого шамана, леди Сагари и отца Бонифация, и заканчивая проходящими обучение бывшими школьниками. «Вот», — сказал я Петровичу, — «принимайте нежданное пополнение. 18 душ от малого до старого». Махнул, не глядя. «А где враги?» — только и смог спросить Петрович, глядя на наш бродячий цыганский табор. «Головы тут», — ответил я, мотнув головой в сторону второго легкого тягача. «А все остальное уже, наверное, едят волки. Мелисы это оказались, Петрович. Твари не лучше наших полицаев, а потому брать в плен я их не стал. Когда мы тут закончим, Виктор проследит, чтобы пополнение коллекции голов было произведено как положено». «А эти?» — спросил Петрович, переведя взгляд на семейство Аде Пише. «Это», — сказал я, — «большая и дружная семья французских партизан-подпольщиков крестьянского происхождения. Вон того седого мужика зовут папаша Аде, а все остальные – это его ближайшие родственники, дети, зять с невесткой и внуки. Мелисы арестовали это семейство, накрыв в их доме склад с оружием, после чего повезли в Бордо, чтобы сдать в гестапо, но привезли прямо к нам. Вообще, глазастому товарищу Санте, заметившему их колонну, следует срочно выразить большую благодарность за бдительность. Открылась тут у нас еще одна уязвимость, которую срочно надо чем-нибудь закрывать, а то в следующий раз незваные гости неизбежно свалятся к нам прямо на порог». «Так», — насупился Петрович, — «а вот об этом, Андрей, теперь давай поподробнее». «Если в Италии все дороги вели в Рим, — ответил я, — то в местных окрестностях все тропы ведут к нам. В холмах, где можно пройти только пешком, это еще не так заметно, но вдоль берега реки, по направлению к Бордо, наш УАЗ накатал уже целую колею. А между прочим, именно к этому городу будут стремиться потеряшки из всех более-менее цивилизованных времен. По крайней мере, мелисы ехали как раз по этим следам, и если бы не особые обстоятельства, то они, никем не замеченные, приехали бы прямо к устью Дальнего. Дальнейшую суматоху ты можешь представить себе сам. А если бы это были, к примеру, всадники франков или арабов периода битвы при Пуатье в количестве пары тысяч, или один из противоборствующих отрядов Столетней войны такой же численности, или банда ландскнехтов, отдельные компании которых были достаточно многочисленны, чтобы доставить нам неприятности даже в правильном бою. «Да», — сказал наш великий шаман, — «картина художника Васнецова маслом приплыли». «И что же ты предлагаешь, строить вокруг нашего поселения великую китайскую стену?» «Нет, Петрович», — ответил я, — «такая глупость мне даже не приходила в голову. Наши далекие предки, защищаясь от набегов кочевников, выдвигали в степь передовые заставы, которые в случае обнаружения противника должны были зажигать сигнальные костры, а потом отходить на соединение с главными силами. Вот и нам нужна такая передовая застава в направлении Бордо, где-то на удалении 10 километров от окраин поселения, где будет сидеть наряд с рацией и биноклем, чтобы даже если враг явится, конный или на машинах, у нас появилась возможность поднять ополчение по тревоге и подготовиться к бою». «Думаю, Андрей», — хмыкнул Петрович, — «что это вполне разумное решение. Непонятно, как мы не додумались до этого раньше. В последнее время посредник прислал нам столько сладкого, что теперь следует ожидать больших неприятностей, на фоне которых сегодняшнее явление вишистских коллаборационистов можно будет посчитать несущественной мелочью. И Антеи требуется убирать с прибрежного луга, частью его собственными двигателями, частью на буксире тягачей. А еще до разгрузки его следует перекатить поближе к римской казарме, а то в смысле охраны и обороны стоит он сейчас очень неудобно. «Кстати», — сказал я, — «профит с этого набега. Это не только французское семейство, 5 единиц техники и некоторое количество оружия, которого, впрочем, у нас и так достаточно. В кузове полугусеничника, кроме всего прочего, имеются клетки с курами и его величеством петухом, а также связанные по рукам и ногам две овцы и баран, которых милисы, скорее всего, конфисковали у арестованного семейства и предназначали себе на пропитание, но не преуспели в этом предприятии. Думаю, что они станут неплохим пополнением для нашего домашнего хозяйства, где как раз этих видов скотины и не хватало». «Что ж», — кивнул Петрович, — «это тоже неплохая новость. А теперь давай разберемся с этим самым папашей Аде и его приснами. Мне, например, этот тип кажется типичным куркулем, который скорее удавится от жадности, чем будет жить по нашим социалистическим правилам. А мне, — сказал я, — он показался вполне разумным человеком, который не впал в истерику и отчаяние в безвыходной ситуации. Навыки у них у всех, правда, почти неприменимые в наших местных условиях, ибо виноград тут не растет, и вино делать не из чего, да и не нужно». В ответ Петрович только пожал плечами. «Мол, как и где использовать это семейство, мы разберемся потом. А пока следует заняться неизбежными в таких случаях формальностями». Тем временем, пока мы с Петровичем беседовали о насущном, леди Сагари прошла мимо выстроившегося перед ней семейства Аде Пише и сказала, что плохих людей с черными мыслями среди них нет. Они пока никакие. Могут повернуть козлу, а могут и к добру. «В таком случае, — сказал наш великий шаман, — Роланд, переводи. С новоприбывшими мы поступим порядком, установленным для попавших к нам добрых людей. Сейчас баня, медицинский осмотр, ужин и размещение в казарме для холостяков, а завтра распределение взрослых на работы, а детей в заведение леди Ферры. Объясни им, что в наших условиях кто не работает, тот не ест, и что род деятельности каждому мы постараемся подобрать в соответствии с индивидуальными наклонностями и состоянием здоровья. Мы еще подумаем, оставлять эту семью отдельным кланом или разбросать по другим подразделениям. А пока назначаю их куратором, тебя и Патрицию. Что положено делать в таких случаях, ты знаешь». «А почему я, месье Петрович?» – спросил Роланд. «А потому», – ответил наш великий шаман, – «что Виктор смотрит на этих людей свысока, как на черную кость, и это неизбежно приведет к конфликту. У остальных же твоих товарищей вообще нет лидерских задатков. Именно поэтому, как глава клана французы, ты должен позаботиться о своих соотечественниках, попавших в трудную ситуацию». «Ви, месье Петрович», — сказал Роланд, после чего по-французски принялся разъяснять своим подопечным план их будущей жизни. При этом на всю эту картину с крыльца большого дома смотрел экипаж Антея. А вот с ними у нас после ужина еще будет отдельный разговор.